Рядом с синьорией возвышался и совет корпорации банкиров, залу которого взялся расписать фресками Перуджино. 1500 год, год приезда Рафаэля в столицу Умбрии, был памятным для этого города. В продолжении целого столетия знатные фамилии вели здесь непрерывную борьбу между собою за первенство. Когда вспыхивали уличные схватки и бои, никто из граждан не решался ходить по улицам без оружия. Ночью и среди белого дня здесь происходили драки, слышались крики и предсмертные мольбы о помощи. Наконец, одна из фамилий была изгнана из города, и победители, Бальони, ликовали, воздвигая на улицах алтари и с благодарностью преклоняя колени перед изображениями Мадонны и святых. Летописи гласили: волки и лисицы расплодились в ужасающем количестве, ибо много было заготовлено для них человеческого мяса. Но и восторжествовавшую фамилию Бальони в конце концов ожидала гибель. Летом, в год приезда Рафаэля, разразилась страшная трагедия, известная под названием «Кровавое венчание». Те же летописцы сохранили народное поверье, что над домом Бальони якобы нависло проклятие, и пересказали страшную судьбу этой знатной и гордой фамилии. В семье Бальони начались раздоры. Против Гвидо и Ридольфо Бальони поднялись двое племянников — Грифоне Бальони и Карло Барчилия, собравшие среди изгнанников отряд отчаянных головорезов. Сын Ридольфо, Симонетто, подозревал, что на его отца и всех членов их семейства затеяно неожиданное нападение, и на коленях просил дядю Гвидо позволить ему убить одного из главных зачинщиков заговора. Гвидо отказал ему в этом, и план заговорщиков должен был осуществиться без всяких препятствий. Благодаря хорошо обдуманной хитрости другого вождя этого заговора, знатного перуджийца Барано, родственника одного из изгнанников. Чтобы укрепить ненависть, подогретую честолюбием, в Грифоне, Барано оклеветал жену Грифоне Зиновию, будто бы изменявшую ему с одним из его двоюродных братьев, и обещал в случае истребления врагов сделать его полновластным правителем Перуджи. Выступление заговорщиков, назначенное на день свадьбы Асторре Бальони со знатной римлянкой Лавинией Колонна, было обдумано до мелочей. Учли все выгоды и удобства нападения во время пышного пиршества, когда гости, опьяневшие, более или менее безоружные, не ожидают беды. Было принято в расчет и расположение домов всех членов семьи Бальони, приговоренных к истреблению, и то, что эти дома отделены друг от друга значительными промежутками. Каждый из заговорщиков обязался привести по 15 брави, убийц. Остальные, причастные к нападению, второстепенные заговорщики, составляли стражу. В ночь на 15 июля, в разгар свадебного празднества, заговорщики ворвались в дом Бальони. Под ударами кинжалов пал жених Асторре, за ним Симонетто и брат его Джисмондо. Упал, обливаясь кровью, и старый Гвидо. Остальным удалось бежать. Избегнувшие смерти собрали в ближайших окрестностях Перуджи приверженцев и на следующий же день ворвались в город где к ним присоединились друзья, которые слышали, что и их ждет кровавая расправа.